Глава 26. Вадим. Меня вытягивает из краткого забытья настойчивая трель звонка. Я накрываю голову подушкой, но это не прекращается. Тогда приходится встать и пойти навстречу этому ненормальному, что решил разбудить меня в такую рань. Открываю дверь и даже не удивлен, что в квартиру врывается Лика. «Ты подонок!» — кричит она. «И тебе доброе утро!» — закрываю дверь, зевая. «Как ты мог? Ты же обещал только подумать, но не подставлять меня на весь мир!» «Что ты несешь?» Иду на кухню, игнорируя визг невесты или, так уж и быть, бывшей невесты. «Ты меня подставил, унизил, растоптал! Ты даже не расстался со мной по-человечески, а сам с этой курицей сосешься по подворотням!» «Так, стоп!» Хватаю ее за плечи, стараясь привести в себя. «Что, мать твою, случилось?» Практически рычу и встряхиваю ее. «Что случилось?» — кричит она, и я вижу, как по лицу Анжелики струятся слезы. «Вся сеть уже смеется надо мной. Какая я дура, что сижу и жду свадьбы, тогда как ты!» Взвизгивает, поднимая руку, чтобы залепить мне пощечину, но я перехватываю ее за запястье. «Я не понимаю, о чем ты?» Внешне я невозмутим, а внутри меня настоящий шторм. «Сейчас!» Лика достает из заднего кармана джинсов смартфон и разворачивает его ко мне лицом, и теперь приходит моя очередь паниковать, потому что перед моими глазами кадр, где я целую муху на заднем дворе клуба. Сердце камнем падает в пропасть. «Что? Нечего возразить?» — продолжает визжать Лика. «Ну ты и тварь!» — продолжает шипеть она. «Это конец», — говорю твердо. «Идиот, ты так подставился! Но мы можем придумать легенду, и все будет как прежде!» Невеста пытается уговорить меня. «Нет, Лик, прости, но я люблю ее и хочу быть с ней». Дверь захлопывается за Ликой с такой силой, что стены дрожат. Я остаюсь стоять посреди комнаты, пальцы непроизвольно сжимаются в кулаки, ее слова все еще горят в ушах. «Ты подставил меня перед всем миром. Как я теперь буду смотреть людям в глаза?» Телефон на тумбочке тоже вибрирует. Уже 20-й пропущенный звонок за последний час. Агент, пресса, отец. Все хотят услышать мой комментарий к этим проклятым фотографиям. Я резко разворачиваюсь и бью кулаком в стену. Боль пронзает костяшки, но это ничто по сравнению с тем, что сейчас чувствует Тая. И у меня появляется безумная идея. Иду к шкафу, забираю все пожитки и скидываю в сумку. Документы, паспорт. Методично собираю вещи в спортивную сумку, когда телефон снова оживает. На этот раз сообщение от Вэлла. «Не выходи к прессе. Стелла с Таей на моей даче за городом. Отключили телефоны. Жди инструкции». Я тяжело опускаюсь на край кровати, проводя руками по лицу. Впервые за долгие годы чувствую себя загнанным в угол. На столе валяется обручальное кольцо Лики. Она швырнула его мне в лицо перед уходом. Беру холодный металл в ладонь. Всего неделю назад я был уверен, что это мое будущее. Теперь же единственное, о чем могу думать, это как защитить Таю от этого ада. Внезапный стук в дверь заставляет вздрогнуть. «Вадим Кириллович, это охрана. Вас просят не покидать номер, потому как внизу толпа журналистов». Басит незнакомый голос. Я молча киваю, хотя знаю, что меня не видят. Но мне будто помогает это сделать вдох, исходящий от мужчины. Плевал я на всех этих стервятников у отеля. Сумка через плечо, капюшон надвинут на лицо, еще один взгляд на брошенное кольцо, и я принимаю решение. Вылезаю в окно. Мне не страшно от того, что это пятый этаж, спускаюсь по пожарной лестнице. Через 10 минут черный внедорожник с затемненными стеклами выезжает из подземного паркинга, незамеченный толпой у главного входа. «Куда?» — спрашивает водитель лениво, смотря на меня в зеркало заднего вида. Я достаю телефон и открываю карту с единственной сохраненной меткой. «Сюда и быстрее». Экран гаснет, но я продолжаю вглядываться в темноту, как будто уже могу разглядеть силуэт Таи, что находится в десятках километров от меня. «Держись, мушка. Я уже еду, и больше я тебя не оставлю».